Глава 13. Как бы ты повел себя в жизни, читатель, если у тебя орлиное сердце, преисполненное отваги, дерзости, жажды подвига, но сам ты еще мал, бегаешь босиком, на ногах у тебя цыпки, и во всем, решительно во всем, к чему рвется твоя душа, человечество еще не поняла тебя. Сережка Тюленин был самым младшим в семье и рос, как трава в степи. Отец его родом из Тулы вышел на заработки в Донбасс еще мальчишкой и за 40 лет шахтерского труда обрел те черты наивной, самолюбивой, деспотической гордости своей профессии, которые ни одной из профессий не свойственны в такой степени, как морякам и шахтерам. Даже после того, как он вовсе перестал быть работником, он все еще думал, Гаврила Петрович, что он главный в семье. По утрам он будил всех в доме, потому что по старой шахтерской привычке просыпался еще затемно. Ему было скучно одному. А если бы ему и не было скучно, он все равно будил бы всех от того, что его начинал душить кашель. Кашлял он с момента пробуждения не менее часа. Он задыхался от кашля, харкал, отплевывался, и что-то страшно хрипело, свистело и дудело в его груди, как в испорченной физгармонии. А после того он весь день сидел, опершись плечом на свою обитую кожей рогатую клюшку, костлявый и тощий, с длинным носом-горбинкой, который когда-то был большим и мясистым, а теперь стал таким острым, что им можно было бы разрезать книги, с впалыми щеками, поросшими жесткой седоватой щетиной, с могучими, прямыми воинственными усами, которые, храня первозданную пышность под ноздрями, постепенно сходили до предельной упругой тонкости одного волоса и торчали в разные стороны, как пики, с глазами, выцветшими и пронзительными, под сильно кустистыми бровями. Так он сидел то у себя на койке, то на порожке мазанки, то на чурке у сарайчика, опершись на свою клюшку, и всеми командовал, всех поучал резко, отрывисто, грозно. Заходясь в кашле, так что хрип, свист и дудение разносились по всему Шанхаю. Когда человек в еще не старые годы лишается трудоспособности более чем наполовину, а потом и вовсе впадает вот в этакое положение. Попробуйте вырастить, научить профессии и пустить в дело 3 парней и 8 девок, а всего 11 душ. И вряд ли то было под силу Гавриле Петровичу, когда мне Александра Васильевна, жена его, могучая женщина из орловских крестьянок, из тех, кого называют на Руси бой-баба, истинная Марфа-посадница. Была она еще и сейчас нерушимо крепка и не знала болезней. Не знала она, правда, и грамоты, но если надо было, могла быть и грозна, и хитра, и молчалива, и речиста, и зла, и добра, и льстива, и бойка, и въедлива. И если кто-нибудь по неопытности ввязывался с ней в свару, очень быстро узнавал, почем фунт лиха. И вот все 10 старших уже были при деле. А Сережка, младший, хотя и учился, а рос, как трава в степи. не знал своей одежки и обувки. Все это переделывалось, перешивалось в десятый раз после старших, и был он закален на всех солнцах и ветрах, и дождях, и морозах, и кожа у него на ступнях залубенела, как у верблюда, и какие бы увечья и ранения не наносила ему жизнь, все на нем зарастало вмиг, как у сказочного богатыря. И отец, который хрипел, свистел и дудел на него больше, чем на кого-либо из детей своих, любил его больше, чем кого-либо из остальных. «Отчаянный какой, а!» — с удовольствием говорил он, поглаживая страшный ус свой. «Правда, Шурка?» Шурка — это была 60-летняя подруга его жизни, Александра Васильевна. «Смотри, пожалуйста, а! Никакого бою не боится!» «Совсем как я, мальцом, а!» И он снова кашлял и дудел до умопомрачения. «У тебя орлиное сердце, но ты мал, плохо одет, на ногах у тебя цыпки. Как бы ты повел себя в жизни, читатель? Конечно, ты прежде всего совершил бы подвиг. Но кто же в детстве не мечтает о подвиге? Не всегда удается его совершить. Если ты ученик 4-го класса и выпускаешь на уроке арифметики из-под парты Воробьев, это не может принести тебе славы. Директор в который уж раз вызывает родителей, то есть маму Шурку, 60 лет. Дед, Гаврила Петрович, с легкой руки Александры Васильевны, все дети зовут его дедом, хрипит и дудит, и рад бы дать тебе подзатыльника, да не может дотянуться, и только яростно стучит клюшкой, которую он даже не может пустить в тебя, поскольку она поддерживает его иссохшее тело. Но мама Шурка, вернувшись из школы, отвешивает тебе полнокровную затрещину, которая горит на щеке и ухе несколько суток. С годами сила мамы Шурки только прибывает. А товарищи? Что товарищи? Слава, недаром говорят, дым. На завтра твой подвиг с воробьями уже забыт. В свободное время лета можно добиться того, чтобы ты стал чернее всех, лучше всех нырял и плавал, и ловчее всех ловил руками леньков под корягами. Можно, завидев идущую вдоль берега стайку девчонок, разогнаться с берега, силой оттолкнуться от обрывистого края, смуглой ласточкой прилететь над водой, нырнуть, и в тот момент, когда девчонки, делая вид, что им все равно, с любопытством ожидают, когда ты вынырнешь на поверхность, приспустить под водой трусы и неожиданно всплыть вверх попкой, белой, румяной попкой, единственным незагоревшим местом на всем теле. Ты испытаешь мгновенное удовлетворение, увидев мелькающие розовые пятки и развивающиеся платьица, словно сдунутых с берега девчонок, прыскающих на бегу в ладошки. Ты получишь возможность небрежно принять восторг ребят-сверстников, загорающих вместе с тобой на песке. Ты на все времена завоюешь поклонение совсем маленьких мальчишек, которые будут ходить за тобой стаями, во всем подражать тебе и повиноваться каждому твоему слову или движению пальца. Давно уже прошли времена римских цезарей, но мальчишки тебя обожествляют. Но этого тебе, конечно, мало. И в один из дней, ничем как будто не отличных от других дней твоей жизни, Ты внезапно выпрыгиваешь со второго этажа школы во двор, где все ученики школы предаются обычным во время перерыва невинным развлечениям. В полете ты испытываешь краткое, как миг, пронзительное удовольствие. И от самого полета, и от дикого, полного ужаса, и одновременно желание заявить о себе в мире визга девчонок в возрасте от первого класса до десятого. Но все остальное несет тебе только разочарование и лишение. Разговор с директором очень тяжел. Дело явно идет к исключению тебя из школы. Ты вынужден быть грубым с директором от того, что ты виноват. Впервые директор сам приходит в мазанку твоих родителей на Шанхай. Я хочу знать условия жизни этого мальчика. Я хочу, наконец, знать причины всего этого, — говорит он значительно и вежливо. И в голосе его звучит оттенок упрека родителям. И родители, мать с мягкими круглыми руками, которые она не знает, куда деть, потому что она только что таскала ими из печи чугуны, и руки черны от сажи, а на матери даже нет передника, чтобы обтереть их. И отец, до крайности растерявшийся, примолкший и пытающийся встать перед директором, опираясь на свою клюшку, родители смотрят на директора так, будто они действительно во всем виноваты. А когда директор уходит, впервые никто не ругает тебя. От тебя словно бы все отворачиваются. Дед сидит, не глядя на тебя, и только изредка покрякивает. И усы у него вовсе не воинственные, а довольно унылые усы человека, сильно побитого жизнью. Мать все хлопочет по дому, шаркает ступнями по земляному полу, стучит то там, то здесь. И вдруг ты видишь, как, склонившись к отверстию русской печки, она украдкой смахивает слезу черной от сажи прекрасной старческой круглой рукою своей. И они словно говорят всем видом своим, отец и мать: «Да ты вглядись в нас! Ты вглядись! Вглядись в нас, кто мы! Какие мы!» И ты впервые замечаешь, что старые родители твои давно уже не имеют что надеть к празднику. В течение почти всей своей жизни они не едят за общим столом с детьми, а едят особняком, чтобы их не было видно, потому что они не едят ничего, кроме черного хлеба, картошки и гречневой каши, лишь бы детей одного за другим поднять на ноги, лишь бы теперь ты, младший в семье, стал образованным, стал человеком. И слезы матери пронзают твое сердце, и лицо отца впервые кажется тебе значительным и печальным, и то, что он хрипит и дудит, это вовсе не смешно, это трагично. Гнев и презрение дрожат в ноздрях у сестер, когда то одна, то другая вдруг взметнет на тебя взгляд над вязанием, и ты груб с родителями, груб с сестрами, а ночью ты не можешь спать, тебя гложет одновременное чувство обиды и сознание своей преступности, и ты беззвучно утираешь немытой ладошкой две скупые слезинки, выкатившиеся на твои маленькие жесткие скулы. А после этой ночи оказывается, что ты повзрослел. Среди ряда печальных дней всеобщего молчания и осуждения твоему очарованному взору открывается целый мир немыслимых, баснословных подвигов. Люди проплывают 20 000 лье под водой, открывают новые земли, они попадают на необитаемые острова и все создают себе наново собственными руками. Они взбираются на высочайшие вершины мира, люди попадают даже на Луну, они борются со страшными штормами в океанах, карабкаясь на раскачиваемые ветром мачты по Марсам и Салингам. На своих кораблях они проскальзывают над острыми рифами, выливая на бушующие волны бочки ворвани. Люди переплывают океан на плоту, томясь от жажды, ворочая пересохшим, распухшим языком свинцовую пулю во рту. Они переносят самумы в пустыне, сражаются с удавами, ягуарами, крокодилами, львами, слонами и побеждают их. Люди совершают эти подвиги из-за наживы или для того, чтобы лучше устроить жизнь свою, или из страсти к приключениям, или из чувства товарищества, верной дружбы, для спасения попавшей в беду любимой девушки, а то просто совсем бескорыстно, для блага человечества, для славы Родины, для того, чтобы вечно сиял на земле свет науки. Ливингстон, Амундсен, Седов, Невельской. А какие подвиги совершают люди на войне? Люди воюют тысячи лет, и тысячи людей навеки прославили свои имена в войнах. Повезло ж тебе родиться в такое время, когда войны нет. Ты живешь в местах, где порастают седой травой братские могилы воинов, сложивших головы за то, чтобы ты жил счастливо, и до сегодняшних дней шумит слава полководцев тех великих лет. Что-то мужественное и вдохновенное, как песня на походе, звучит в душе твоей, когда ты, забыв о ночном часе, летишь по страницам их биографий. Тебе хочется снова и снова возвращаться к ним, запечатлеть в душе облик этих людей, и ты рисуешь их портреты. Нет, зачем говорить неправду? Ты сводишь их портреты при помощи стекла на бумагу, а потом растушевываешь их, по своему разумению, мягким черным карандашом, намусоливая его для большей силы и выразительности так, что к концу работы язык у тебя весь черный, его не оттереть даже пемзой, и портреты эти до сей поры висят над твоей постелью. Дела и подвиги этих людей обеспечили жизнь твоему поколению и останутся навеки в памяти человечества. А между тем это люди такие же простые, как ты. Михаил Фрунзе, Клим Ворошилов, Серго Орджоникидзе, Сергей Киров, Сергей Тюленин. Да, может быть, и его имя рядового комсомольца стало бы в ряд с этими именами, если бы он успел проявить себя. Как на самом деле увлекательна и необыкновенна была жизнь этих людей. Они изведали царское подполье, их выслеживали, сажали в тюрьмы, высылали на север, в Сибирь, но они бежали снова и снова вступали в бой. Серго Орджоникидзе бежал из ссылки, Михаил Фрунзе бежал из ссылки 2 раза, Сталин бежал из ссылки несколько раз. За ними сначала шли единицы, потом сотни тысяч, потом миллионы людей. Сергей Тюленин родился, когда незачем идти в подполье. Он ниоткуда не бежал, и бежать ему некуда. Он выпрыгнул из окна 2-го этажа школы, и это было просто глупо, как это теперь окончательно видно. И идет за ним в жизни только один Витька Лукьянченко. Но нельзя терять надежды. Мощные льды, сковавшие просторы Северного Ледовитого океана, сдавили корпус Челюскина. И страшен был в ночи этот треск корабля, услышанный всей страной. Но люди не погибли. Они высадились на лед. Весь мир следит за тем, будут ли они спасены. И они спасены. Есть на свете люди с орлиным сердцем, полным отваги. Это простые люди, такие же, как ты. Они пробираются на самолетах к пострадавшим сквозь пургу и мороз. Они вывозят их, подвязывая крыльям самолетов. Это первые герои Советского Союза. Чкалов, он такой же простой человек, как и ты, но имя его гремит на весь мир, как вызов. Перелет через Северный полюс в Америку — мечта человечества. Чкалов, Громов, а папанинцы на льдине. Так идет жизнь, полная мечтаний и обыденного труда. Во всей советской земле и в самом Краснодоне немало людей, простых, как и ты, но отмеченных подвигами и славой, такими, о которых раньше не писали в книгах. В Донбассе, и не только в Донбассе, каждый человек знает имена Никиты Изотова, Стаханова. Любой пионер может сказать, кто такая Паша Ангелина, и кто Кривонос, и кто Макар Мазай. И все люди относятся к ним с уважением. И отец всегда просит читать ему те места в газетах, где говорится об этих людях, и потом долго и непонятно хрипит и дудит, и видно, что ему горько на душе от того, что он стар, и что его подшибла вагонетка. Да, он много принял на свои плечи труда в жизни. Гаврила Тюленин — дед, и Сережа понимает, как ему, деду, тяжело, что он уже не может теперь встать в ряд с этими людьми. Слава этих людей — это подлинная слава. Но Сережка еще мал, должен учиться. Все это придет к нему когда-нибудь потом, там, во взрослой жизни. А вот для совершения подвигов, подобных подвигам Чкалова или Громова, он вполне созрел. Он чувствует это сердцем, что он для них вполне созрел. Беда в том, что только он один на свете понимает это, и больше никто. Среди человечества он одинок с этим ощущением. Таким застала его война. Одно за другой делает он попытки поступить в специальную военную школу. Да, он должен стать летчиком. Его не принимают. Все школьники идут на полевые работы, а он, уязвленный в самое сердце, идет работать на шахту. Через 2 недели он уже стал в забой и рубил уголь наравне со взрослыми. Он сам не знал, как многого он достиг во мнении людей. Он выходил из клети чумазый, только светлые глаза да белые маленькие зубы сверкали на черном лице его. Он шел вместе со взрослыми так же солидно, в раскачку, шел под душ, фыркал, крякал, как отец, и неторопливо шел домой уже босой, а будка у него была казенная. Он возвращался поздно, когда все уже пообедали. Его кормили отдельно. Он был взрослый человек, мужчина, работник. Александра Васильевна вынимала из печи чугунок с борщом и наливала ему полную миску прямо из чугунка, который она придерживала обеими круглыми руками в тряпице. Пар валил от борща, и никогда еще не казался таким вкусным пшеничный хлеб домашней выпечки. Отец смотрел на сына, поблескивая из-под кустистых бровей своими пронзительными выцветшими глазами, пошевеливая усами. Он не дудел и не кашлял. Он спокойно разговаривал с сыном, как с работником. Все интересовало отца. Как идут дела в шахте? Кто сколько вырубил? Отец спрашивал и про инструмент, и про спецодежду. Он говорил о горизонтах, штреках, лавах, забоях, газенках, как о комнатах, углах, чуланчиках собственной квартиры. Старик на самом деле работал чуть ли не на всех шахтах в районе, а когда уже не мог работать, знал обо всем от своих товарищей, знал, в каком направлении и сколь успешно движутся выработки, мог, расчерчивая воздух длинным костлявым пальцем, объяснить любому человеку расположение выработок под землей и все, что там под землей делается. Зимой прямо из школы, даже не перекусив, Сережка мчался к какому-нибудь другу, артиллеристу, саперу или минеру, или летчику. В 12 часу ночи со слепающимися веками готовил уроки, а в 5 часов утра уже был на стрельбище, где очередной приятель-сержант учил его вместе со своими бойцами стрелять из винтовки или из ручного пулемета. И он действительно, не хуже любого бойца, стрелял из винтовки, из нагана, и маузера, и ТТ, и дегтяревского ручного, и Максима, и из ППШ, и метал гранаты и бутылки с зажигательной смесью, и умел окапываться, и сам заряжал мины, мог минировать и разминировать местность, и знал устройство самолетов всех стран света, и мог разрядить авиабомбу. И все это вместе с ним проделывал и Витька Лукьянченко, которого он всюду таскал за собой, и который относился к нему примерно так же, как сам Сережка относился к Серго Орджоникидзе или к Сергею Кирову. Этой весной он сделал еще одну, самую отчаянную попытку попасть уже не в специальную для юношей, а в настоящую, взрослую школу летчиков. И опять потерпел поражение. Ему сказали, что он молод, пусть приходит на следующий год. Да, это было страшное поражение. Вместо школы летчиков идти на строительство оборонительных сооружений перед Ворошиловградом. Но он уже решил, что не вернется домой. Как он ловчил и изворачивался, чтобы его зачислили в часть. Он не рассказал Наде и сотой доли тех ухищрений и унижений, через которые ему довелось пройти. И теперь он знал, что такое бой, и что такое смерть, и что такое страх. Сережка спал так крепко, что даже утренний кашель отца не разбудил его. Он проснулся, когда солнце было уже высоко. Ставни в Горенке были закрыты, но он всегда узнавал время по тому, как располагались на глиняном полу и на предметах в Горенке полоски золотистого света из щелей между ставнями. Он проснулся и сразу понял, что немцы еще не пришли. Он вышел во двор умыться и увидел деда, сидевшего на приступочке, а немного поодаль от деда Витьку Лукьянченко. Мать была уже на огороде, и сестры давно ушли на работу. — Ага, здорово, воин, Аника! — приветствовал его дед. — Жив? — По нынешним временам это самое главное. Ха-ха! Корешок твой с самой зари ждет, пока проснешься. И дед очень дружелюбно повел усами в сторону Витьки Лукьянченко, неподвижно, покорно и серьезно, смотревшего темными бархатными глазами на заспанное с маленькими скулами и уже полное жажды деятельности лицо своего бедового друга. — То добрый у тебя корешок, — продолжал дед. — Каждое утро чуть свет, он уже тут. Сережка пришел, Сережка вернулся, а Сережка ему один свет в окошке, — с удовольствием говорил дед. Так устами деда подтверждалась дружеская верность. Оба они были на земляных работах под Ворошиловградом, и Витька, находившийся в полном подчинении у своего друга, хотел остаться вместе с ним, чтобы поступить в воинскую часть. Но Сережка заставил его вернуться домой не потому, что он жалел Витьку, а тем более его родители, а потому что был уверен, что им не только не удастся поступить в часть двоим, но присутствие Витьки может помешать поступить в часть ему, Сережке. И Витька, до крайности огорченный и обиженный своим товарищем-деспотом, вынужден был уйти. Он не только вынужден был уйти, он вынужден был поклясться, что он ни своим родителям, ни Сережкиным, вообще никому на свете не расскажет о планах Сережки. Этого требовало Сережкино самолюбие на случай неудачи. Потому что, — говорил дед, — ясно было, что Витька сдержал слово. Сережка и Витька Лукьянченко сидели за Мазанкой на берегу грязного, поросшего осокой ручья, за которым был выгон для скота, а за выгоном — одинокое большое здание, недавно построенный и еще не пущенный в ход горняцкой бани. Они сидели на краю балки, курили и обменивались новостями. Из их товарищей по школе, оба они учились в школе имени Ворошилова, остались в городе Толя Орлов, Володя Осьмухин и Любка Шевцова, которая, по словам Витьки, вела несвойственный ей образ жизни. Никуда не выходила из дому, и нигде ее не было видно. Любка Шевцова тоже училась в школе имени Ворошилова, но ушла из школы еще до войны, окончив 7 классов. Она решила стать артисткой и выступала в театрах и клубах района с пением и танцами. То, что Любка осталась в городе, было особенно приятно Сережке. Любка была отчаянная девка, своя в доску. Любка Шевцова была Сергей Тюленин в юбке. Еще Витька сообщил Сережке на ухо то, что уже было известно ему, что у Игната Фомина скрывается незнакомый человек, и все на Шанхае ломают голову над тем, что это за человек, и боятся этого человека. А в районе Синяков, там, где находились склады с боеприпасами, в погребе, совершенно открытом, осталось несколько десятков бутылок с зажигательной смесью, брошенных должно быть в спешке. Витька робко намекнул, что неплохо было бы эти бутылки припрятать. Но Сережка вдруг вспомнил что-то, посуровил и сказал, что им обоим нужно немедленно идти в военный госпиталь.